У окраины Ржева. Более убогого, неуютного и крайне опасного убежища, чем то, в котором я встречал 25 октябрь, и представить себе невозможно. И трудно поверить, как не хотел я его покидать, когда мне приказали это сделать. В первых числах ноября я находился далеко впереди от нашего переднего края, на нейтральной полосе, в 50 метрах от немецких окопов. От противника меня отделяло железнодорожное полотно и залитый водой мелкий кустарник, от которого, согнувшись в три погибели, чтобы быть незамеченным немцами, я по утрам рассматривал окраины Ржева. На взгорке за кустарником тянулись немецкие окопы, далее крайние домики Ржева. Во дворах, закрытых постройками от наблюдателей с нашей стороны, хозяйничали немцы, ходили, ездили на повозках, машинах. С места, где я устраивался для наблюдения, хорошо просматривались продольные и поперечные улицы, дворики города. Где-то там, за первыми домиками, стояла немецкая минометная батарея, которая не давала нам житья, постоянно обстреливала все, что появлялось на наших позициях. Ее-то я и должен разведать и уничтожить огнем батареи. Наступает ночь, льет холодный осенний дождь, мы со связистом Рябовым за невысокой насыпью железнодорожного полотна. Сверху от дождя окопчик покрыт плащ-палаткой, а чтобы не замочиться в воде, выступающей снизу, мы накидали на дно сушняка. Из-за воды окоп настолько мелкий, что вползти в него можно только скользя на животе по веткам, а внутри даже на локте нельзя опереться, потому что мокрая плащ-палатка поднимется и будет видна немцам из-за насыпи полотна. Немцы и подумать не могли, что у них под носом между их минным полем и железной дорогой какой уже день проживают двое русских. Они специально день и ночь обстреливали из минометов предполье у железной дороги, чтобы не допустить проникновения наших разведчиков к своим окопам. Мины эти постоянно рвались позади нас, и мы боялись, чтобы какая-нибудь гуляющая не залетела к нам в объятия. Да еще разрывные пули, смертоносной трелью повторяя пулеметные очереди, взрывались от ударов по кустарнику, нависавшему над нашим окопчиком. Казалось, что пулемет стреляет не в полусотни метров, а у нас над головой. Ко всему, эти постоянные обстрелы рвали телефонный кабель, который связывал нас со своими. И Рябову, исправляя его, приходилось ползать по минному полю. От своих нас отделяли 800 метров нейтралки, сплошь напичканной немецкими противопехотными минами. Не всякую ночь к нам могли проникнуть разведчики с термосами каши и чая. Вчера ночью двое из них погибли, не донеся до нас пищу, и мы согласны были трое суток голодать, только бы не подвергать своих товарищей смертельной опасности. Режим у нас был такой. Ночью один из нас отдыхает, другой дежурит у телефона и присматривает, чтобы не напали немцы. Каждое утро перед рассветом я, пригибаясь, перебираюсь через железнодорожное полотно, прячусь в мелком кустарничке, по колено залитом водой, и когда светлеет, с помощью палочки перископа, высунутой из кустарника, разглядываю окраины Ржева. Болотная вода чуть не заливает в сапоги, и стоять приходится согнувшись. Присесть тут не на что, распрямиться нельзя, так как голова и плечи сразу окажутся над кустарником, немцы сразу заметят. В такой неудобной позе мне надо простоять часа два, пока не перебью своими снарядами все, что увижу в расположении врага. А уж потом, хочешь не хочешь, придется на виду у немцев перескакивать через железнодорожное полотно в свой окопчик. И однажды я все-таки разглядел, как немцы снимают чехлы с минометов, чтобы стрелять по нашим, а другие солдаты разгружают с машин ящики с боеприпасами. У меня чуть сердце не выскочило от радости. Вот они, гады, где расположились. Сейчас стрелять начнут. Чтобы такое увидеть, не жалко никаких мук и лишений. Громким шепотом через насыпь передаю команды Рябову, а он повторяет их в телефонную трубку. И вот уже летят наши снаряды и рвутся среди минометов и машин. Все окутывается пылью и дымом. Минометная батарея уничтожена вместе с расчетами. На этот раз она не успела сделать ни одного выстрела. Какой же день я уничтожал на окраине Ржева машины, повозки, солдат, постройки, где прятался противник. Теперь фашисты не разгуливали там по-хозяйски, как прежде, а проскакивали, как крысы. Примерно на третий день немцы вычислили меня и стали искать, усилили наблюдение за железнодорожным полотном. В мелком болотном кустарничке я не мог просидеть на курточках дотемно и вынужден был возвращаться за насыпь в свое убежище. Справа от нас, в 200 метрах, стояла железнодорожная будка, та самая будка, которая уже около месяца не давала возможности дивизии ворваться на окраины Ржева. Из ее каменных амбразур во все стороны неслись пулеметные вихри, и никакими снарядами и атаками мы не могли ее взять. Немецким пулеметчикам, располагавшимся в этой будке, наверное, и поручили выследить меня. Прямая, как стрела, дорога хорошо просматривалась из будки, а мокрое, будто вылизанное языком полотно насыпи, не скрывало ничего. Однажды, как только я перемахнул рельсы, тут же сзади меня пронеслась пулеметная очередь. Пули зазвенели по рельсам, подняли вихри щепы от шпал и со злым свистом разлетелись в разные стороны. Теперь я знал, что немцы караулят меня. Каждое мое возвращение домой превращалось в игру, кто кого обманет. В очередной раз сижу под насыпью в кустах и думаю. Немец у пулемета с рассвета караулит меня. Притомился бедный, злится, наверное, что я долго не возвращаюсь. А сейчас, наверное, снял с пулемета руки, закурил. Значит, пора. Собравшись силами, я метнулся через рельсы. Тут же секанула пулеметная очередь. Но поздно, я уже за насыпью. Опять прозевал немец. Чтобы немцы не догадались о существовании нашей берлоги, а думали, что я каждый раз прихожу сюда со своей передовой, железнодорожную линию я пересекал в разных местах. Вот уже в 10-й раз я возвращался с работы из-за насыпи к себе и думал, добром для меня эта игра не кончится, подстрелят, а то и засаду устроят. Дома заползаю на сырые палки над водой, весь мокрый, голодный. Рябов сразу заснул. Но один из нас должен всегда быть у телефона, а сегодня еще и праздник. И нацепив на ухо петлю из обрывка бинта, привязанную к трубке, я слушаю, что там творится у нас в дивизионе в день 7 ноября. А там веселые голоса, праздные разговоры про довоенные застолья, про женщин. Подвыпили ребята. У них там в блиндажах тепло и сухо. Вот и гуляют. Внезапно в ухо врывается громкий, властный голос командира дивизиона, Гордиенко. «Мехин!» — обращается ко мне, зная, что я наверняка у телефона. «Поздравляю, Тоби!» «Служу Советскому Союзу?» «А что не пытаешь, с чем поздравляю?» «С праздником Великого Октября, товарищ майор! С чем же еще можно поздравлять сегодня?» «Не-е-е-е!» Самоуверенно, протяжно, понижая голос и отрыгивая, говорит Гордиенко. «Назначаю Тоби начальником разведки дивизиона! Поздравляю за повышением!» Как удар молнии поразили меня его слова. Назначает на место погибшего лейтенанта и, конечно, пошлет с новой группой за языком. Наверное, гибель. Дивизия уже в течение месяца не может взять языка. Специально обученные полковые дивизионы разведчики никак не могут добыть пленного, хотя погибло много людей. Все поиски оказались безуспешными. Через немецкую оборону проникнуть было невозможно. Немцы сами по ночам рыскают у наших окопов. Нужно было кропотливо искать иные способы поиска. Но Гордиенко, проявляя инициативу, вызвался с помощью своих, не приспособленных к этому виду деятельности, артразведчиков, привести пленного немца. Конечно, брать языка — не дело артиллеристов. Но Гордиенко на то и Гордиенко. «Кто? Я? Не возьму!» Самодовольно бросил начальству. «Ага, никто не может взять языка, он возьмет. Чужими руками, конечно, а вернее, чужими жизнями. Вот и послал неделю назад к немцам за языком 6 своих разведчиков и погубил всех до одного. Но и это не остановило его. Этот мог послать и вторую, а то и третью, лишь бы выхвалиться и выслужиться перед начальством. И точно, послал вторую группу, причем на том же самом участке, повторяя уже использованные примитивные способы. Безрезультатно погубил одну за другой 2 группы разведчиков вместе с начальником разведки дивизиона, а теперь назначает меня на его место. Меня, командира взвода управления батареи, определяет командовать разведкой. Все это за секунду пронеслось в голове, а в трубке уже звучали последние слова Гордиенко. «Так что давай, сегодня ночью что был у меня?» Вот почему я так не хотел покидать это гнилое и опасное место. Но когда я сказал о возвращении своему телефонисту, он обрадовался. Наконец-то можно вернуться к своим. Для меня же это повышение по должности и уход из-под носа у немцев были равносильны смертному приговору. Пусть я тут у черта на рогах, но все же по эту сторону от немцев. А за языком надо лезть за их передний край, да и обратно. Вернешься ли? Кому на фронте жить хорошо? Пришел я после возвращения в дивизион принимать взвод разведки и поразился. Ребята не умываются, не бреются, валяются на лежаках, задрав вверх ноги, и молчат. Они так переживали гибель своих товарищей, что на всех напала полная апатия. Подумал хорошо еще, что не знают они о приказе Гордиенко готовить их к поиску. Сам я пока и не заикался, что скоро предстоит им повторить роковой путь своих погибших товарищей. «Ребята!» — обращаюсь к ним. «Русские солдаты испокон веков перед боем брились, одевались в чистое, чтобы умереть с честью. А вы даже умываться перестали. Неужели в жалком виде умереть легче?» «Много же мне пришлось потрудиться, чтобы войти в контакт с разведчиками. Первым делом сходил с ними в баню. Баня — это 4 столба, обтянутые с боков плащ-накидкой. Сверху дырявая бочка. Одни льют воду, а другие моются. После бани побрились, привели в порядок оружие. В дальнейшем я все время был вместе с ними. Дежурил, спал, ел, рыл землю. Постепенно разведчики ко мне привыкли, стали уважительно относиться, доверять. И приняли меня как командира. Однажды мы проанализировали ошибки погибшей группы и исподволь стали разрабатывать план нового поиска. Неожиданно занятия наши прервались. В конце августа меня приняли кандидатом в партию. И тут вдруг, когда я готовил разведчиков к поиску, вызвали в политотдел дивизии получать кандидатскую карточку. Ночью я пробрался в тылы полка, и оттуда в тылы дивизии. Располагались тылы километрах в 15 от нас, в районе деревни Дешевки. Немцы сожгли под Ржевом все деревни, поэтому штабные и тыловые люди жили, как и мы, в землянках. Только находились их землянки за километры от передовой. Здесь не стреляли, и можно было ходить в полный рост, да и землянки у них выше человеческого роста, как комнаты, и с дверями, а сверху защищены накатами из толстых бревен. Да уж, не то что у нас. Конура, прикрытая сверху какой-нибудь жестянкой от крыла самолета, чтобы земля не сыпалась, а дверью, как правило, служит плащ-накидка. Протиснешься туда из траншей, как сурок, и сидишь согнувшись. Но радости нет конца. Ни дождя тебе, ни ветра, да и пули не залетают. Только вот мины проклятые попадают иногда сверху, но это редко бывает. Кому не повезет. По наивности я думал, что меня, лейтенанта с передовой, встретят и сразу вручат документ, но часовой сказал: «Жди утра». Было прохладно, я устал, отдохнуть негде, в блиндажи не пускают. Хорошо, что я сухой был, присел на пригорке. Вскоре взошло солнце, теплее как-то стало. Все в тылу показалось мне странным. Первое, что поразило в жизни тыловиков — время подъема. Уже и солнце взошло, они все спят. У нас на передовой с рассветом уже стрельба идет, все люди на ногах, Бывает, и всю ночь в мокрой траншее протопчешься. А тут спят себе часов до восьми. Поднимается, когда солнце припечет. Вот и приходится сидеть, дожидаться начала их рабочего дня. Часовой, пока сидел возле него, подружился со мной. Высокий, гибкий, чернявый, быстроглазый парень. Мне ровесник. Взял бы его к себе в разведчики. Но он испорчен, хитроват и плутоват. Интересуется, как там у нас на передовой. Сетует на жизнь свою. Оказывается, у них тоже не всем поровну. А смотря чей ты ординарец. Один имеет доступ на продовольственные и вещевые склады. Другой за булочками в полевую пекарню наведывается. А то и в санбат за марочным вином, которым положено раненых лечить. А его начальники попивают. Иных же большей частью за бельем посылают. В банно-прачечный отряд. «Ну и там поживиться можно!» — подмигивает мой новый знакомый. «Там же одни девушки работают!» Наконец, с блиндажей прокуратуры, политотдела, редакции дивизионной газеты и всяких других служб один за другим начали выходить заспанные в нижнем белье люди. Зевая, протирали кулаками глаза, взглядывали из-под ладони на солнце и медленно брели к хорошо оборудованным туалетам, тоже на всякий случай, прикрытым сверху мощным накатом. Жмурясь на яркий свет, также медленно возвращались в свои блиндажи. Нет, у нас на передовой так не походишь. Помню, впервые, когда еще не закрепились, не было сплошных траншей, тем более отхожих мест, только человек наверх сунется по нужде, а немец не дремлет, трах, и нет солдата. Печально было видеть, как гибнут люди в таких позах. И ведь находились шутники, зубоскалили и по этому поводу. Не от вредности, конечно. Больше, чтоб себя подбодрить. Люди в исподнем неспешно со смаком умывались. Ординарцы обихаживали начальство. Одни, внимательно не отрываясь, сливали воду. Другие занимались одеждой. Чистили ее и любовно двумя пальчиками снимали пылинки. Кто-то драил сапоги. Другие уже несли в блиндажи котелки с завтраком. Спросил у одного в кальсонах, когда кандидатские карточки будут выдавать. «У нас рабочий день с 9:00, чинно ответил он. Я возвратился на свой бугорок. Ко мне подошли еще два офицера, тоже пришли с передовой, получать партбилеты. «Ждем». Вдруг в одном большом блиндаже, покрытом 6 накатами бревен, послышался дружный хохот. Я не удержался, пошел узнать, над чем гогочут. И заодно поразмяться. Заглянул в открытую дверь блиндажа. На низких нарах ночевало в повалку человек 7-8. Старший из них, редактор дивизионной газеты, ревниво оберегал свою фронтовую подругу, тоже военнослужащую от остальных. На ночь отделял ее от соседей узкой длинной фанерой. Под утро над ним пошутили, переставили фанеру между ним и подругой, а сосед, находившийся в заговоре с остальными, когда проснулся ревнивец, сделал вид, что обнимает спящую женщину. Полевой муж, не открывая глаз, протянул руку к подруге и, как ужаленный, отдернулся, наткнувшись на фанерку, отшвырнул преграду, а там... Вскочил, разразился шумной бранью. Тут-то и поднялся хохот. «Да, не без зависти, — подумал я, — ничего себе, весело живут на фронте ребята. Без особого риска, шутя и балуясь. У нас так не побалуешь. Спим одетые, в сапогах. Только ремень на две дырки ослабишь. А чуть что с оружием выскакиваешь в траншею. Одно только всюду общее, конечно. И мы балагурим, без этого не проживешь». Только часов в 12 мы получили свои документы. Никто нас не покормил, не спросил, как мы воюем. Лишь часовой интересовался. И то только потому, что начальство пригрозило отправить его в пехоту. Майор же из политотдела театрально пожал мне руку, похлопал по плечу и сказал: «Бей фашистов, воюй как коммунист!» Шел я к себе на батарею и думал, лучше бы в траншеи вручили, как в газетах пишут, не отрывали от дела.